уходя, сказала: «Вы лесбиянка, правда. И как бы вы ни скрывали, останетесь ею до смерти». «И как? Она права?» — спросил я. Рейка поджала губы и задумалась. «И да, и нет. С ней у меня было больше ощущений, это так. И в какой-то момент я серьезно засомневалась. Может, правда? А я просто раньше не обращала внимания. Но теперь я так не думаю. Я не говорю, что у меня нет таких склонностей. Есть наверняка. Но я не лесбиянка в прямом смысле. Почему? А у меня нет явной страсти при виде женщины. Понимаешь?» Я кивнул. «Просто некоторые женщины меня чувствуют, и чувство их передается мне. Только тогда со мной что-то происходит. Так, например, обнимая Наоко, я ничего особо не ощущаю. В жару мы ходим в комнате почти голые, вместе моемся, иногда спим в одной постели. Но ничего нет, ничего не чувствую. Хотя у Наоко тело очень красивое, но не более. Кстати, один раз мы с ней играли в лесбиянок. Рассказать? Расскажи, пожалуйста». Когда я рассказала эту историю Наоко, а о чем мы с ней только не говорим, она пыталась на пробу ласкать мое тело. По-всякому. Мы с ней разделись. Но бесполезно. Вообще никак. Только чуть не защекотала до смерти. Как вспомню, так до сих пор зудит. Наука в этом смысле и вправду неумеха. Как? Отлегло? Да, если честно, сказал я. Ну, вот такая история, сказала Рейка, почесывая мизинцем бровь. Она ушла, а я уселась на стул, да так и просидела недвижно. Не знаю, что мне делать. В самой глубине тела сердце глухо стучит, руки-ноги как вата, во рту сухо, будто наглоталась мотыля. Но скоро вернется ребенок, нужно принять ванну, чтобы отмыть все те места, к которым она прикасалась, которые лизала. Но сколько я не терла себя с мылом, какая-то слизь все равно не хотела сходить. Конечно, мне так лишь показалось, но что я могла поделать? Той ночью муж обнял меня, и я будто от скверны очистилась. Разумеется, ему рассказывать ничего не стало. Не то чтобы, но не смогла. Просто попросила обнять и трахнуть меня. «И не торопись, растяни подольше», — лишь сказала я. Он был очень нежен, долго держался, я кончила сильно. Вот так. Ух! Впервые за нашу совместную жизнь так сильно. Как ты думаешь, почему? Потому что на мне оставались касания ее пальцев, только и всего. Ух! Вот стыдоба! Рассказываю такие вещи. Аж вспотела. Трахнул, кончила. Рейка поджала губы и засмеялась. Но и это не помогло. Прошло 2 дня, 3, а ощущение той девочки оставалось. Из головы не выходила наша последняя сцена, в ушах отдавалось эхо ее слов. В следующую субботу она не пришла. «А вдруг придет? Что делать тогда?» — колотила меня. Все валилось из рук, но она не пришла. Ну и правильно, она гордая. К тому же все так получилось. И через неделю, и еще через неделю, и через месяц она не появилась. Я считала, что со временем все забуду, но не смогла. Остаюсь дома одна, чувствую вокруг ее присутствие и не могу успокоиться. Не могу играть на пианино, не могу даже думать, за что ни возьмусь, ничего толком не выходит. Прошел примерно месяц, и вдруг обращаю внимание. Иду по улице, и что-то не то. Соседи на меня как-то странно смотрят, холодно. Конечно, здороваться здоровается, но голос и обхождение не как раньше. Раньше соседка иногда заходила, а теперь сторонится. Вообще-то я старалась и не принимать все это близко к сердцу. Начнешь беспокоиться по таким пустякам, верный признак заболевания. И вот однажды приходит одна моя знакомая. примерно одного со мной возраста, дочь материнской подружки. Наши дети ходили в один сад, и мы дружили семьями. Так вот, она неожиданно приходит и говорит: «Знаешь, какие о тебе ходят слухи?» «Нет», — отвечаю я, — «какие?» «Какие-какие? Даже язык не поворачивается сказать».